Lee, the Inquisition in the Spanish Dependencies. Нью-Йорк, 1908 год, страница 228, примечание редакции. Трибуналы Инквизиции в действии. Процедура действий колониальной Инквизиции мало чем отличалась от существовавшей в Испании. Основой для ареста, как правило, служил донос, вслед за поступлением которого собирались о предполагаемом преступнике показания других лиц или другие обличительные материалы. Свидетелей строго предупреждали, что за разглашение тайны их ждет суровая кара. Имена свидетелей заключенному не сообщали, очных ставок со свидетелями не устраивали. Арестованного заключали в один из казематов инквизиционной тюрьмы, где до вынесения приговора он содержался в полной изоляции. Решили подвергнуть ее пыткам до тех пор, пока это сочтет необходимым с тем, чтобы получить от нее истинные показания по выдвинутому против нее обвинению, предупредив ее, что если во время указанных пыток она умрет или лишится частей своего тела, то повинными в этом будем не мы, а она сама, так как отказалась говорить правду. В ответ на это предупреждение Менсия де Луна заявила, что считает себя невиновной. А теперь предоставим слово протоколу дознания. Тогда ее отправили в камеру пыток, куда последовали также господа инквизиторы и их советники. И уже находясь в камере, обвиняемая была вновь предупреждена, чтобы заявила правду, если не хочет пройти сквозь тяжелое испытание. Ответила, что невиновна. После нового предупреждения ей было приказано раздеться. Однако она продолжала утверждать, что невиновна. Снова предупредили, чтобы говорила правду, иначе привяжут ее к кобыле. Ответила, что не совершила ничего преступного против веры. Тогда ее раздели и привязали к кобыле. Ступни ног и запястья рук были связаны веревкой, которую укрепили на рычаге. Она продолжала настаивать на своей невиновности и заявила, что если не выдержит пытки и начнет говорить, то сказанное ею будет неправдой, ибо это будет сказано под страхом упомянутой пытки. Тогда было приказано начать пытку, и был сделан первый поворот рычага. Ей вновь сказали, чтобы говорила правду, иначе будет дан второй поворот рычага. Ответила, что будет утверждать, что невиновна. Тогда было приказано второй раз повернуть рычаг, и когда его поворачивали, она стонала и кричала «Ай-ай!», а потом умолкла, и около 10 часов утра, пытка началась в 9, примечание автора, потеряла сознание. Ею выплеснули немного воды на лицо, однако она не приходила в себя. Обождав некоторое время, господа инквизиторы и их советник приказали прервать пытку, и она была прервана с тем, чтобы вновь ее повторить тогда, когда будут даны ими такие указания. И названные господа покинули камеру пыток, а я, нотариус, ведущий данный протокол, остался с другими частями 3 чиновников инквизиционного трибунала, не считая 2 палачей, которые и пальцем не пошевельнули, чтобы оказать ей какую-нибудь помощь. Врача при пытке не было, как об этом свидетельствует приведенный выше протокол допроса. Со смертью Менсии де Луны ее дело не было прекращено. Трибунал инквизиции отлучил ее от церкви, конфисковал ее имущество и приговорил к сожжению на костре в изображении. 23 января 1639 года в Лиме ее изображение, кукла, было предано костру, на котором нашли мученическую смерть, 11 других нераскаявшихся грешников, осужденных на смерть по делу о великом заговоре. Вообще, к женщинам святые палачи относились с таким же христианским милосердием, как и к мужчинам. На большом аутодафе в Мехико 8 декабря 1596 года из 8 сожженных еретиков 5 были женщины. В анналах мексиканской инквизиции зарегистрирован такой случай. 24 сентября 1696 года заключенная Донья Каталина де Кампос, обвиненная в ереси, заболела и попросила инквизиторов разрешить ей по-христиански встретить смерть. Ее бросили в камеру и уморили голодом. Через несколько дней нашли ее разложившийся труп, изгрызанный крысами.